Он с минут помолчал. Очевидно, боялся вступить на скользкую почву. Я попала в цель. Симон отлично знал, что я вполне способна напомнить ему, и весьма недвусмысленно, кто именно вытеснял меня из сердца моих родных. И, однако, нового я ему тут ничего не сказала бы. Он знал так же хорошо, как и я, каковы в действительности наши родители. Отец, до того безличный вне своих занятий, что, видимо, способен помнить лишь о делах, и до того в подчинении у жены, что не разрешает себе ни думать, ни любить детей иначе, чем думает и любит она. Мать, не любящая никого на свете, кроме своих двух сыновей. И не сам ли Симон с умыслом развил это чувство до уродства в ее женском, не знавшем любви сердце, наконец утолившем свою страсть? Мать, чью сущность составляли кажущаяся тяжеловесность и тайная увертливость, мать, ставшая в конце концов жертвой самой себя. Кто знает, не догадался ли мой брат, как догадалась я сама, и об иных секретных пружинах, еще более подспудных, в силу которых равнодушие мамы ко мне превратилось во враждебность, в антипатию. Нет, конечно, если бы мы коснулись подобной темы, даже намеком, все равно это ничего не дало бы и не облегчило бы брату его задачи, какова бы эта задача ни была. Он спокойно продолжал. «Я хочу тебе только объяснить, Агнес, почему никто из наших не будет тебя встречать на вокзале. Ты, точно ничего и не случилось, займешь свое место на семейном обеде, который состоится нынче вечером, но на вокзал никто не приедет». Я уже совсем забыла об этих малых семейных обедах. Еженедельный обед — семейная традиция, над которой одни посмеиваются, другие на нее жалуются, но никто ни за какие блага мира не пропустит такого обеда. Собираются 15-18 человек, связанные между собой единственно узами зависти, недоверия, взаимного соглядательства, и всех их, чтобы быть справедливым, сближает также гордое сознание, что они буссардели. Этим малым обедом я всегда предпочитала куда более безобидные большие семейные обеды, которые устраивались только 5-6 раз в году. Как-то пришлось накрыть даже 3 стола. Для пожилых в столовой, для молодых в большой гостиной, для детворы в галерее. Итого на 48 персон. Таким образом, я подоспею как раз к малому семейному обеду. Там-то меня и проучат. Идиотский метод, тысячи раз применявшийся ко мне в детстве и в отрочестве. Средство, впрочем, никогда не имевшее успех, ибо всего десяток разумных или идущих от души слов без труда привели бы меня к покорности. Но для того, чтобы произнести эти слова, требуется сердечная простота, естественность. А моя мать, моя тетка и бабуся, все 3 напыщенно-театральные, не сумели бы даже при всем своем старании притвориться искренними. Мы с Симоном продолжали прохаживаться вдоль вагонов. И с каким-то ребяческим чувством, пробужденным этими воспоминаниями, я твердила про себя: «Они хотят меня проучить». 4 этих слова открывали передо мной то, что ждет меня впереди, целую галерею картин, омрачивших мое детство. Семейные трапезы, во время которых никто по приказу свыше не смел со мной заговорить. Завтраки и детские утренники, а позже балы, на которые меня не пускали. В памяти вставали насмешливые лица братьев, перешептывания кузенов, тетки, застывшие в величественном презрении, родители и древние бабки, гневные олимпийские громовержцы. Четыре этих слова вызывали к жизни мои ответные капризы.